Но кардиограмма. Ладони Алана сжимали ее плечи. На ней ничего толком не ясно. Пока что мы в полном неведении. Нет ни хорошего, ни плохого, никаких четких проявлений. Мы в переходной зоне, вроде лимба. Впрочем, для Джулии это вполне обычное явление. Давай успокоимся, примем то, что у нас есть, и станем наслаждаться каждой секундой ее близости. Каждую минуту она мне необходима, сказала Диана. Я знаю, ответил он. Я даже не осознавала, насколько она мне нужна, пока мы не пришли сюда, пока у меня не появилась мысль о том, что однажды я потеряю ее. «И ты думаешь об этом здесь?» — спросил Алан. «Да», — шмыгнув носом, сказала Диана. «Ведь тут мы узнаем новости. Что бы там ни было, именно здесь мы выслушиваем это». «Но ведь было и что-то хорошее», — сказал Алан. «Раньше меня спрашивали», — сказала Диана, «почему я решила оставить ее. Узнав о ее состоянии после тестирования, я могла бы легко и просто избавиться от нее. Мне пришлось выбирать между ней и мужем». «Они спрашивали у меня такие вещи, ты понимаешь?» «Порой люди не ведают, что творят», — сказал Алан. «Это не потому, что я из себя вся такая хорошая или благородная», — сказала Диана. «Я никогда не была храброй, хотя люди всегда думали наоборот. Я была трусихой и очень боялась». «О чем ты?» — спросил Алан. «Родить дочь», — сказала Диана. «Я мечтала о ней днями и ночами. Я так боялась, что у меня не будет другого шанса. В детстве я любила играть с куклами. Я часами не выпускала их из рук и просила маму купить мне настоящие детские пеленки и одежку. Отец мастерил для них колыбельки. У меня был игрушечный домик, который построил Эммет», — спросил Алан. Он уже слышал эту историю. «Да», — ответила Диана. «Он был просто очарователен, и я утащила его в свою комнату. Там были ящички для растений и настоящий дверной звонок, подключенный к батарейке. Я все время играла в нем. Он сделал его по образу одного из хоторнских домов, моего самого любимого. И я воображала, что когда вырасту, у меня будет свой малыш, и я припеваючи заживу в таком доме». «И у тебя действительно родился малыш», — сказал Алан. «Джулия», — отойдя от Алана, сказала Диана. «Нельзя выбирать собственных детей. Если бы у меня не было Джулии, то кто дал бы мне гарантию, что я рожу еще одного? Джулия принадлежит мне. Диана, она принадлежит мне, а я ей. Но не упоминай лимб, Алан. Не смей говорить, что мы в лимбе». «Хорошо. Лимб — это место, куда попадают дети, которым заказана дорога в рай. Оно не для Джулии». «Конечно, нет. Для таких людей, как Джулия, были созданы небеса», — сказал Алан. «Я люблю тебя», — укачивая Джулию, сказала Диана. Огромные глаза ребенка скользили по лицу матери. Она подняла ручонки, прикоснувшись пальчиками к губам и подбородку Дианы. «Я тоже», — сказал Алан, шагнув к племяннице и положив ладони ей на плечи. «Я хочу свозить ее куда-нибудь», — сказала Диана. «Например?» — спросил Алан. «В путешествие. Чтобы она поглядела на мир хотя бы краешком глаз. Мы можем себе это позволить?» «Ну», — сказал Алан, внутренне поморщившись от той мысли, что Диана пусть и ненадолго, но уедет. «Если будете останавливаться неподалеку от городов с хорошими больницами, на всякий случай». «Уже есть конкретные наметки?» «Ну, точно уж не в Disney World», — сказал Алан. сказала Диана, поглаживая ладошку дочери. «Туда, где красиво. Это, так сказать, общий план». За высокими окнами его офиса на солнце переливался Хоторн. В гавани кипела жизнь. Береговую линию обрамляли большие белые дома, и Алан гадал, какой же из них послужит источником вдохновения для Дианы. Из мечтательного состояния его выдернула Марта. Из динамика раздался ее голос, сообщивший, что звонила Беттина Гори и просила его встретить ее не дома, а прямо у дверей театра. «Небольшое изменение в планах», — объяснил он Диане. «Ох», — сказала она, одевая Джулию, — «извини, что отняли у тебя так много времени. Я понимаю, тебе еще надо работать». «Я не это имела в виду», — сказал он, — «но она уже вышла». Вернувшись домой, она отнесла Джулию в мастерскую. Эми сидела за ее столом и, увидев их, тут же вскочила со стула. «Ты не сердишься?» — спросила она. «Просто я хотела написать письмо». «Ты можешь сидеть за моим столом сколько угодно», — сказала Диана. «Я не возражаю». «Я пишу письмо», — повторила Эми. Диана улыбнулась, заранее зная, что ей следует спросить дальше. «И кому, если не секрет?» — спросила она. «Папе», — с гордостью ответила Эми. «Он моя родственная душа». «Ты читала Энн с фермы «Зеленая крыша»?» — сказала Диана. «И разговаривала с Люсиндой. Она сказала, что беседует с Эмметом, несмотря на то, что он умер. И я подумала, а почему бы тогда и мне не написать письмо отцу?» «Действительно, почему бы и нет?» — спросила Диана, усадив Джулию в ее коляску. «Ничто не может сравниться с общением родственных душ», — сказала Эми и снова принялась за ручку. «Людей, любящих и понимающих друг друга с полуслова. Я уверена, что папа все знает обо мне, но даже если это так, мне нужно еще столько ему рассказать. А как дела у Джулии?» «Отлично», — сказала Диана, смахнув волосы со лба. «Я напишу про нее папе. Как поживает доктор Макинтош?» «Тоже отлично». «Он моя родственная душа на этой земле», — сказала Эми. «И вы с Джулией тоже. Но папа мне ближе. Он знает меня лучше, чем кто бы то ни было. И я хочу еще многое обсудить с ним». «А кто твоя?» «Что моя?» «Ну, родственная душа», — ответила Эми. «Ох», — сказала Диана. «Мама, наверное». «Ты, Джулия». Она чуть не назвала имя Алана, и краска смущения залила ее щеки. «Ага», — сказала Эми. Она разгладила лист бумаги и принялась за письмо. Наблюдая за Эми, Диана почему-то разволновалась. Утомившись за день, она решила отдохнуть на тахте. Пружины скрипнули, слегка испугав Стеллу. Она сидела на своем посту напротив тахты. Диана уснула. Ей снился сон, в котором проплывали фрагменты ее жизни. Алан обнимал ее в брызгах волн. Тим пялился на нее из-за окна рубки. Джулия летала, словно ангел. И золотые волосы развивались у нее за спиной. Но тут голос Эми окликнул ее по имени, разорвав эти грезы. «Диана!» — прошептала Эми. «Проснись! Ты должна это увидеть!» Диана раскрыла глаза. Ее взгляд метнулся к Джулии, но с ней все было в порядке. Она сидела прямо и разгребала руками воздух. Эми, казалось, замерла за столом и не могла пошевелиться, но она наблюдала и показывала пальцем на пол. «Это Орион», — шепнула Эми. Перекатившись на бок, Диана посмотрела вниз. Щенок выбирался наружу.